Митрополит горестно задумался. Православная церковь переживала тяжкое время. Страшная ржа разъедала ее изнутри. Соблазны губили духовенство. Что творится в монастырях? Люди ищут в них не спасение души, а телесного покоя и наслаждения. Архимандриты и игумены не знают братской трапезы, угощая друзей в своих кельях. Примечание. Архимандрит – настоятель монастыря. Иноки и инокини, не стыдясь, моются вместе в бане. Примечание. Иноки и инокини – монахи и монахини. Пьяные попы на соблазны прихожанам ругаются и дерутся. Глядя на них, миряне не оказывают уважения к церкви. Входят в храм в шапках, смеются, перебраниваются. Нередко во время божественного пения можно услышать срамные слова. Благочестие падает все ниже и ниже. Среди горожан и крестьян все больше людей нарушают церковные законы, божественные заповеди. Многие впадают в неверие и язычество. Церкви тяжело под рукой царя. Он зарится на церковные богатства. Добрую половину ратников царское войско и сейчас посылает церковь, а дальше будет еще хуже. И земли церковные скоро царь отберет. Мерзкие дела царя, злодейства опричников, стали известны народу. Скоро убийство не станет почитаться народом за грех, а мы, духовные пастыри, должны называть его помазанником Божьим и звать людей к послушанию и любви. Как же нам проповедовать Слово Божье? Осенью слух среди бояр пошел. Хочет де-царь постричься в монастырь Кирилла Белозерский, а еще будто отъехать хочет к Каглицкой королеве Елизавете всей царской семьей, вновь заговорил митрополит. Правда ли тако, не знаю. Ты говоришь, царь, не Рюрикова корня, а сын князя Овчины Оболенского? Трудно сие доказать, а хотя бы и так, разве тебе не все едино? Лишь бы смуты в государстве не было. А князю Вяземскому, может, и на самом деле все опротивило. Владимиру Старицкому он не верит, а ты ему нравишься, умный, справедливый человек. И на Малюту Скуратова, зятька своего, надеется, думает, не продаст. Теперь послушай, владыка стал говорить тише. Воевода Алферьев под пыткой показал, будто ты хочешь царя со всем семейством силой захватить и передать литовскому королю. Будто и слуги твои про заговор знают. И еще скажу, недавно на царском совете воевода Иван Колычев убил сына Василия и сам себя убил. Колычевы у тебя на охоте были? Были Колычевы, святой отец. Боярин Федоров бросился на колени перед владыкой. Заступись. Не то все погибнем и русскую землю погубим. Не за себя прошу, за Русь. Встань, Иван Петрович, тихо сказал Филипп, стараясь приподнять грузного боярина. Садись сюда. Он положил сухонькую ладонь на широкую лапу. Повинуясь владыке, Федоров медленно поднялся с колен и сел. Взглянув в лицо боярину, митрополит заметил на глазах у него слезы. «Иван Петрович, успокой свою душу. Бог не допустит погибели нашей. Я дал клятву царю не вступаться против опричнины, но молчать я больше не буду. Молчание еще больше грех. Я должен сказать, что думает церковь. Может быть, это остановит царя, поможет ему освободиться от дурмана. Как я совершу, не знаю пока, но чаша терпения переполнилась, а конца злодействам не видно. Будь готов к худшему, — продолжал владыка. Я заступлюсь, но, может, и не внять, царь, моим словам. Отпускаю тебе грехи, боярин Иван. Митрополит перекрестил Федорова. Иван Петрович поцеловал руку святителя. На запад от берега реки Неглинки, на расстоянии ружейного выстрела от Кремля, высились стены нового опричного дворца. Стены толстые, каменные, высотой в 3 сажени. В крепость вели 3 ворот, обшитых жестью и окованных железными полосами. На воротах изображены львы и двуглавый орел с распростертыми крыльями. Восточные ворота открывались только перед царем. Ни князья, ни бояре не могли проходить через эти ворота. За стенами виднелись высокие постройки с островерхими крышами и со шпилями, и на шпилях черные двуглавые орлы. Площадь двора для сухости засыпана на локоть белым речным песком.